Таксист вырубил свет, правильно, нефиг подсвечивать мишень, и дорога впереди исчезла. Они мчались сквозь абсолютный мрак. На колдобине машину подбросило, Алексей крепко приложился темечком о крышу, едва не прикусив язык, и рев двигателя вдруг усилился до грохота работающего компрессора. Сорвало к такой-то матери глушитель. Ну и хрен с ним. Дотянем до леса, решили друзья. К лесу давай, к лесу! Заорал Карташ, вытряхивая стеклянное крошево из волос. Застрянем же! Не оборачиваясь, попытался перекричать мотор таксист. Бля, к дороге на лесосеку, кретин, вон туда! До лесосеки доедем, а там пешедралом в лес. За нами не попрутся, смысла им нет за нами переться. Папа, там же папа остался. Маша схватилась за ручку дверцы. Но Карташ мигом перехватил ее, зарычал, надсаживая глотку. Дура, покрошат! У нас из оружия один пистолет, а у них автоматы. А потом что? От волнения Гриневский пустил петуха. А потом и думать будем. Таксист приглушенно выматерился, до побелевших костяшек на пальцах сжимая штурвал, наклонившись вперед и вглядываясь в невидимую дорогу, будто та была заминирована. Машина ворвалась в лес, и звук работающего на предельных оборотах мотора стал вовсе уж оглушительным. Гриневский снова врубил дальний свет, и замелькали калейдоскопом деревья, кусты, поваленные стволы, пни. По сравнению с дорогой возле зоны, это казалось проспектом какого-нибудь Тухачевского или улицей Карла Маркса в Шантарске, право слово. «Тише, Гриня, уже можно тише», — посоветовал Карташ. Гриневский послушно сбавил скорость. Алексей мельком оглянулся назад в беспросветную тьму за кормой. Никого. И откинулся на спинку. Только сейчас он понял, что по-прежнему стискивает скользкую от пота рукоять Макарова и попытался разжать сведенные судорогой пальцы. Пальцы не слушали. Спокойнее, спокойнее. Надо взять себя в руки. Ушли ведь? Уже ушли? Краснокожие не догонят. Горло вдруг сжал спазм, и Карташ с некоторым ужасом понял, что еще немного, еще чуть-чуть, и расхохочется в голос. Будет ржать, как гиена, до полного изнеможения, до донышка. Поэтому он со всей силой вонзил ногти левой руки в запястье правой. Боль пришла не сразу, словно правая рука онемела, словно он ее отлежал или отсидел. Какая к хренам разница? Но немного отпустила. Ледяной, вибрирующий мелкой дрожью стержень в груди начал таять. Тело расслабилось, напряг последних минут, судя по сумеркам, с начала бунта прошло не больше 20-25 минут, а кажется, будто несколько лет напряг отпустил. Фу. А ведь хозяин, генеархеолог, Кузьминишна, Нинка, какие-никакие друзья-приятели все остались там, в лагере и в городке, на который надвигается смерть. Нина, блин. Гриневский вдруг затормозил резко так, что пассажиров бросило вперед, сам вдруг застучал кулаками по рулю яростно, со всей дури, выплескивая напряжение, выкрикивая бессвязные проклятия. УАЗик аж ходуном заходил. Потом успокоился, неожиданно как и завелся. пробормотал едва слышно.